Глава третья. «Неплохо», — задумчиво произнесла Минелана. «Мы сидели на лавке напротив фонтана. Было довольно холодно, но солнечно. Я спрятал руки в карманы и покосился на сестру. Она, казалось, не замечала температуры в своем легком платье. По площади прогуливались гости. Кто-то из них узнавал меня. Я с улыбкой возвращал приветствие. «Эклеры понравились?» Я кивнул делегату пар Орши. «Что?» Мэнни слегка встрепенулась. «Нет, точнее, да, любопытный опыт, но я про другое. Через полчаса можно будет снова на Мурлей попасть». «Понял», — кивнул я. «А тебе не холодно?» «Нет». Взгляд девушки был направлен в сторону фонтана, но было видно, что думала она о чем-то совершенно другом. Я вздохнул, кивнул еще одному прошедшему мимо человеку и тоже принялся наблюдать за водными струями. «Господин Тиаретайра?» Возле меня возникла смутно знакомая темнокожая девушка. «Нас в прошлый раз очень бестактно прервали, но сейчас вижу, что у вас есть немного свободного времени для меня. Позвольте еще раз от имени президента выразить наше почтение и признательность. Эти недолговечные автоматизированные переводчики оказались невероятно функциональными и удобными, а способ работы с кварцититом поражает перспективой своего применения. Мы хотели бы пригласить вас к нам. Лучшие умы Центрального университета диктата Такиасы изъявили желание знакомиться со всеми нововведениями лично от самого изобретателя, то есть от вас, Тиаретайра, минуя, так сказать, посредников. Мы готовы организовать вам транспорт и проживание, полный пансион. Ну и, конечно же, сами консультации будут оценены по-президентски. Что думаете?» «Ну, Я ошарашенно смотрел на энергичную девушку. «Вы предлагаете поехать к вам?» «Как и ожидалось, вы очень проницательны», — с улыбкой кивнула девушка. «И мы рассчитываем, что вам захочется у нас задержаться. Так что думаете? Вижу, что вы в шоке от нашего щедрого предложения. Но поверьте, здесь нет никаких подводных камней, все открыто и честно. Более того, могу вас заверить, что ваша творческая жилка сможет расцвести именно у нас. Специалисты Такиасы помогут на практике внедрить все ваши решения безо всяких бюрократических проволочек. Вам достаточно попросить, скажем, 2 или 3 килограмма отборного красного кварцитита, и мы тут же его предоставим вам. Всю сопроводительную документацию будет оформлять специально представленный к вам специалист. Ти, пойдем». Мэнни рывком встала с лавки, скользнула равнодушным взглядом по излучающей радушие девушке и приключилась на меня. «У нас мало времени». «Уже пора?» Я тоже вскочил с лавки. Темнокожая девушка чуть отступила. «Тиаретайра?» В голосе Такиаски появилась требовательная нотка. «Что мне передать? Что вы решили?» «Мне надо подумать». Я торопливо махнул рукой и побежал за стремительно удаляющейся Минеланой. «Мэнни, подожди, ты идешь не в ту сторону. Дом с моей комнатой справа». «Все, я правильно иду», — бросила через плечо сестра. «Я же сказала, что нам в комнату еще рано. Мы идем в кафе, там тише». Пара минут быстрого шага по извилистым тропинкам, и мы с сестрой разместились за столиком у окна, где Мэнни тут же принялась сосредоточенно изучать пейзаж за стеклом. Официант неспешно вышел из дверей кухни, скучающе прошелся взглядом по залу, задержался на Минелане, встрепенулся, исчез на кухне, и через пару минут рядом с нами стояли 2 стакана с горячим чаем и блюдо, доверху наполненное свежими эклерами. Официант с улыбкой что-то пробормотал про тайного инквизитора и оказанную честь. Сестра никак не отреагировала и задумчиво, не отрывая взгляда от окна, принялась поглощать пирожные один за другим. «Ти?» — услышал я знакомый голос. «Привет. Познакомишь нас?» Рядом с нашим столиком выросла Лена. Она с напряженной улыбкой усердно изучала сестру. Та же продолжала молча рассматривать пейзаж и уничтожать эклеры. Лена слегка растерялась и бросила быстрый взгляд в мою сторону. Нужно было спасать ситуацию, тем более что соседки Лены внимательно наблюдали за нами через пару столов. «Лен, присаживайся к нам», — улыбнулся я. «Познакомься с моей младшей сестренкой, Минелана Леодон, или просто Мэнни. «И это твоя сестра?» — удивилась девушка. Внутри нее словно провалась какая-то струна, отчего Лена сразу расслабленно хохотнула и присела к нам. «Ух ты! Умеешь же ты удивить! Мэнни, очень приятно познакомиться с тобой. Твой брат о тебе совсем ничего не рассказывал? А где ты была все это время? И как попала сюда? Тиара Тайра, ты же говорил, что вся твоя семья погибла в Кирите». Мэнни взяла с подноса еще одно пирожное, равнодушно скользнула по нам взглядом и снова переключилась на пейзаж за окном. «Я сам совсем недавно узнал, что она тоже выжила». Принялся я самозабвенно фантазировать. «Только вот сестра повредила память, поэтому она помнит свое прошлое фрагментами. Меня вот вспомнила, да, Мэнни?» Мэнни совершенно не реагировала на наши слова, уставилась в какую-то точку за окном и даже слегка нахмурилась, будто решая некую сложную задачу. «Она пока не очень разговорчива», — продолжал я. «Как я понял, ее нашла поисковая группа. Они вытащили Мэнни из-под завалов на улице, выходили в лагере для пострадавших, и потом одна семья гномов ее удочерила. Но это были гномы-затворники. Наверняка слышала про таких. Вот она и нелюдимая такая. В их затворнический город иногда разрешено заходить торговцам, ну, чтобы товарами обменяться, да купить то, что в их городе не производят. Мэнни взяла и спряталась в повозке одного купца. Купец уехал, ее никто не успел хватиться. А повозка эта приехала прямиком на склад рядом с королевским дворцом. Овощи всякие везли. Она жила некоторое время где-то рядом со складом. А потом мы случайно пересеклись, и она меня вспомнила. Вот, теперь сестра со мной». «Невероятно!» — выдохнула Лена. «Это ж сколько всего произошло! А, ну, тогда понятно, почему она такая закрытая. Я слышала кое-что о затворниках. Они же все такие угрюмые, молчаливые». «Ну, ничего. Теперь-то все настанет по-другому. Да, Мэнни?» «Точно!» Внезапно очнулась Мэнни. «По-другому?» Сестра с азартом посмотрела на меня. «Ти, я придумала! Нужно концентрироваться на аномалиях! Круан наверняка оставил какие-то подсказки, чтобы его нашли!» Сестра побарабанила ладонями по столу. Уменьшившаяся горка пирожных завибрировала. Один эклер скатился к Лене. Та озадаченно взяла его в руку и принялась жевать, не сводя взгляда с очнувшейся соседки. «Главное — понять!» — восторженно продолжила Мэнни. «Что это именно аномалия, а не обычный для этой территории объект. Значит, нужно определить возраст аномалии, ее описание, и если она кажется слишком старой или хорошо задокументированной, то отбрасываем, а если нет, то будем искать Круана там». Сестра выудила пирожное, довольно откинулась на спинку стула и с удовлетворением принялась уничтожать эклер. Лена наклонилась ко мне, не сводя взгляда с соседки. «Слушай, а ей там хорошо мозги промыли». «Я все слышу», — ответила сестра Лене. «Уверяю тебя, мое сознание как никогда ясное и чистое. Ти, пошли, уже пора». «А профессор?» — растерялся я. «Он же просил без него не отправляться на Мурлей». «Слушай, ну нет времени ждать профессора», — нахмурилась Мэнни. «Следующее окно только через неделю будет. Ты даже не представляешь, чего мне стоит установить стабильную связь. А тут есть возможность использовать тот же канал еще раз. И из-за каких-то ваших проблем отказываться от этой возможности недопустимо. Если тебе скучно, возьми с собой кого-нибудь другого. Вон, ее возьми». И Мэнни показала рукой на Лену. Та замерла, поперхнулась, запила чаем, постучала себе по груди кулаком, откашлялась и переспросила. «Куда меня возьмете?» «На Мурлей». Я вздохнул, предвидя тяжелый разговор с профессором. «Это другая планета. Лен, пойдем с нами, пожалуйста. А то мне действительно там будет одному неловко. Я по пути все расскажу. Обещаю, это ненадолго». «Думаю, можно будет задержаться на час-полтора». Мэнни встала из-за стола. «Если я правильно посчитала, то мы выйдем на довольно оживленной улице. Там и без нас нелегалов хватает. Не сразу обнаружат». «Ну что сидим? Пошли уже! Время, время!» Мы с Леной вскочили, я взял опешившую девушку за руку, мы вышли из кафе, и через несколько минут оказались в комнате. «Ну и где этот твой Мурлей?» — с легким сарказмом произнесла Лена, разглядывая мою комнату. «Другая планета, мурлейцы, империя. Это все, конечно, звучало в саду очень интересно, и я молчала по пути сюда, но в детские игры с придуманными местами я уже наигралась». Закрытая дверь вспыхнула белым, погасла, и в комнату ворвалась многоголосица. Лена охнула и зачарованно смотрела на пейзаж в проеме, где люди хаотично перемещались по разным направлениям, а вдалеке виднелись какие-то небольшие легковесные здания. «Давай, Ти, заходи уже!» — раздраженно произнесла Мэнни. Она уже прошла сквозь проем. Я кивнул, подпрыгнул к своему столу, забрал из ящика пару желтых припасенных кристаллов, взял Лену за руку и потащил ее с собой через проход. Мы оказались на площади, по которой во всех направлениях перемещались разные существа. Спереди и сзади виднелись плоские крыши, хаотично расставленных по площади просторных легковесных конструкций. Часть таких зданий висела в воздухе. К ним подлетали существа на небольших голубых полупрозрачных платформах, улетали на этих же платформах, просто плыли по воздуху, разглядывая все вокруг. Из нескольких зданий играла какая-то странная, но заводная музыка, в каждом своя. Мурлейцев на площади почти не было. Я заметил много существ разных форм, комплекций и состояний, и все они совершенно спокойно бродили по рынку. «Да это же рынок!» — с восторгом повторила Лена мои мысли. Минелана поставила около нашего портала табличку с какими-то символами и запрещающей семипалой ладонью в красном кружке, посмотрела по сторонам и исчезла в людском потоке. Я подключил к нам с Леной автопереводчика. Буквы тут же трансформировались в надпись «Портал сломан, не входить, опасно для жизни». «Так, я, конечно, в невероятном шоке от всего, что сейчас вижу, но я поняла, что у нас мало времени, так что удивляться буду по пути. Пошли посмотрим, что там». И Лена потащила меня к торговым рядам. «Гляди!» Девушка с горящими глазами смотрела внутрь одного из павильонов. «Покупатели ходят по вот этим зеленым дорожкам. А где продавцы? О, смотри, какой красивый бублик!» Мы встали на одну из зеленых плиток. Перед нами среди других товаров, расставленных на тумбочке, в белоснежной подушечке, утопал темно-красный бублик. «Он теплый?» Лена поднесла к нему руку и немного погладила. «И шершавый!» Девушка взяла бублик в руку, тот слегка подернулся рябью и раздвоился. Один тор остался лежать на подушке, а второй оказался в пальцах девушки. Слева от предмета в воздухе загорелась табличка с текстом. «Ручной массажер от Эдельвейс Бинч», — принялась читать Лена. «Помогает снять напряжение в пальцах после активной работы с энергией. Создан из эластичного материала, который максимально подстраивается под вас. Удаляет излишки энергии, восстанавливает энергетические микроразрывы, умиротворяет внутренние потоки. Допускает постоянное использование. Ротервийской расе рекомендуется приобретение модели с дополнительным напылением из ракуша. Особенности применения для других рас смотрите в инструкции. Цена 6 империалов 30 кредитов». «Хм, дороговато, конечно, вы правы», — прозвучал слева от нас женский голос. Мы синхронно повернули головы. Высокая миловидная женщина в свободном перьевом платье и с щупальцами, выступающими из-под подола, рассматривала бублик. Глаза женщины были скрыты за изогнутой, затемненной пластиной, закрепленной на висках. «Но что только не сделаешь для своей команды, правда?» Женщина вздохнула. Из платья вынырнула изящная серая щупальца и легло на небольшую темную панель перед бубликом. По поверхности пробежали две горизонтальные линии, словно они просканировали щуп женщины. 10 экземпляров на мой домашний адрес», — четко произнесла женщина. «Мой адрес, понял? Не перепутай, а то снова маме отправишь. А я с ней пока видеться не планирую, только в себя пришла». Женщина убрала щуп в свое платье из перьев, панель моргнула, на экране высветилась цифра 10 и померкла. А у женщины в сумочке что-то звякнуло. Женщина пробежалась взглядом по невидимому для нас тексту в воздухе и с удовлетворением кивнула. «Отлично, здесь все». Женщина обратила на нас внимание. «Вы не смотрите на цену. Мы только эти эксклюзивные массажеры от Binch берем уже который год. Настоятельно рекомендую. Щупы потом как новенькие. Мои ребята говорят, что после разминки работать с энергией — одно удовольствие. У вас, конечно, не щупы, но тоже должны подойти. Попробуйте». «Спасибо». Мы синхронно кивнули. Женщина подмигнула нам, скользнула взглядом по фигуре Лены, слегка озадаченно задержалась на фартуке и вышла. «Я же в рабочей одежде!» Рассеянно произнесла девушка и пригладила белоснежный фартук руками. «Если бы знала, куда ты меня потащишь, то переоделась бы». «Ты выглядишь хорошо», — улыбнулся я Лене. «И одежда у тебя очень даже красивая. Не то что у той женщины, все как будто в перьях». «Вот именно, в перьях!» Лена положила копию бублика на прилавок. Тот сразу растворился. «Красивое платье для выхода. Не то что моя рабочая форма. О, смотри, какие интересные очки, как у той женщины. Темные защитные очки со встроенным целдоном. И стильно, и функционально. Ну-ка, Ти, посмотри, как тебе?» Лена выдернула копию очков с прилавка и приладила их на свой нос. В сплошном изогнутом стекле тут же появилась выемка, точно огибающая нос девушки. По бокам оправа слегка прижалась и плотно обняла контур головы. «Ой!» Лена почувствовала плотный обхват и рывком сняла очки. «Они меняются? Слушай, это как всецветные вещи у нас. Только здесь они еще и вид меняют. И сколько такие стоят?» 14 империалов 60 кредитов за единицу. Один тренажер стоил чуть больше 6 империалов. Очки 14. Интересно, а сколько это в наших деньгах? Как же не хватает Пошкиной Оли? Она бы сразу цены сравнила. Нужно найти что-нибудь, что и у нас продается. Продукты. Пойдем, посмотрим, сколько стоит еда. Я неделю как помогаю кухне оформлять заказы. Мне эти цены на капусту снятся уже. Пока мы выходили из павильона, Лена успела покрутить в руках какую-то плетеную корзинку из необычайно мягкой и упругой ткани, примерить небольшую сумочку, и лишь желание понять, сколько все это стоит, заставило ее оторваться от маленького ночника в виде прозрачной сферы. «Интересно, как к ним забраться?» Лена задумчиво смотрела наверх, где неспешно, словно летние облака, на разной высоте, плыли павильоны с большой рекламой по всему основанию. Мы потратили около получаса в попытке найти какой-нибудь продуктовый павильон, но, видимо, в этой секции рынка не продавалось продовольствие. «Смотри!» Я дернул Лену за рукав и показал на павильон вдалеке с яркой большой вывеской «Купи-продай». У входа толпилось необычайно много посетителей. «Пойдем, посмотрим, что там?» Павильон был широким и глубоким, словно несколько легковесных зданий объединили в одно. По всему залу шли линии стоек, на которых были разложены какие-то товары. Вдоль стоек шли дорожки, из зеленой плитки справа, из оранжевой слева. Все зеленые дорожки были плотно заняты посетителями. Они крутили в руках копии выложенных на прилавке вещей, разговаривали друг с другом, спорили, просто прогуливались или с любопытством молча следили за беседой соседей. Оранжевые были не так сильно заняты, поэтому мы решили пойти по ним, чтобы не толкаться и осмотреться в магазине. И только мы сделали несколько шагов по оранжевым плиткам, как услышали справа. «А вы что продаете?» Сердитый грузный мужчина с темно-красной и бугристой кожей обтер лоб маленькой ручкой, растущей из неохватной шеи, небрежно убрал платок в нагрудный карман и требовательно уставился на нас с Леной. «Продаем?» — растерянно переспросила Лена. «Конечно! Вы же на оранжевой дорожке!» Мужчина начал раздражаться. «Или продавайте, или выметайтесь! Как же достали новички, да, дорогая?» «Ты слишком строг, милый!» Пискнуло что-то с плеча мужчины. Это была миниатюрная, не больше моей ладони, девушка-бабочка с непропорционально большими фасеточными глазами. «Мы уже уходим!» Лена потянула меня за рукав и вполголоса ворчливо добавила. Можно было и не крупить. Откуда же мы знали об этих правилах? «Мы продаем», — громко произнес я. Грозный мужчина, уже успевший сделать пару шагов, замер и повернулся в мою сторону. Я выудил из кармана один из двух кварцитов, которые я захватил с собой, и с легким стуком положил на прилавок. Если он понравился той женщине из библиотеки, то, может, удастся продать его за какие-нибудь деньги? Как только я положил кристалл на прилавок, вокруг камня по поверхности разошелся и исчез оранжевый, как дорожка под нами, круг. «И что это?» Мужчина вернулся ко мне, сдвинув корпусом худую и высокую покупательницу. Та возмущенно ругнулась. Грани кристалла то ли от освещения, то ли от окружающей энергии ярко блестели. Левый нагрудный кармашек у мужчины приподнялся, оттуда вылезла маленькая кривая и необычно длинная рука. Она схватила кристалл и покрутила его в пальцах. Точнее, в ручонке крутилась уже копия кристалла. Оригинал все еще лежал на прилавке. «Какая красота, милый!» — пропищала бабочка на плече. «Я вижу, как он накапливает энергию». «Он не только накапливает», — включился я. «Он может хранить ее столько, сколько потребуется, и выдавать по запросу». «С какой эффективностью выдает?» Из-под лоби посмотрел на меня мужчина. Он шумно дышал и крутил в ручонке кристалл. Тот послушно разбрасывал желтые искры по залу. Долговязая покупательница забыла о конфликте и замерла, с любопытством наблюдая за игрой света. 97,6 от загруженной. Вспомнил я информацию из книг профессора Романова. И это не просто батарейка для энергии. Это эквивалент целдона. Называется кварцитит желтый. Вот как? Мужчина шумно дышал. Было непонятно, заинтересовал я его или нет. Девушка-бабочка взлетела с его плеча и подлетела к самому кристаллу, внимательно рассматривая его с разных сторон. «А емкость какая?» Мужчина посмотрел на меня. «Емкость небольшая». Пожал я плечами и переглянулся с Леной. Та посмотрела на меня, на кристалл, на очарованную долговязую женщину и добавила. «А еще он красивый». «Это да». Мужчина вытер платком выступивший пот. «Этого у камушка не отнять. Симпатичный энергетический аккумулятор с доступом к гииске. Я правильно понял, что это минерал?» Я кивнул. «Слышишь, дорогая, это минерал». Мужчина хмыкнул, шумно кашлянул и снова вытер пот платком. «Вот уж действительно, не зря сюда пришли». «Интересная штучка», — пропищала бабочка. «Я бы его в твою запонку вставила. Будет хорошо выглядеть». «И сколько хотите за свой кристалл?» Мужчина небрежно бросил копию камня на прилавок и с интересом посмотрел на меня. Ручонка бесшумно втянулась в кармашек. Копия растворилась, едва коснувшись поверхности. 10 империалов. Решил пойти я ва-банк. Сколько он может стоить? Если такие крутые очки стоили 14, то за кристалл, наверное, максимум будет 5 или 6. «Хорошо», — внезапно согласился мужчина. «Я куплю 100 000 таких камней». «А у меня нет столько?» — растерялся я. «У меня только 2». И я положил второй кристалл рядом с первым. 2? Мужчина удивленно посмотрел на камни, на меня, на свою жену, хотел продолжить, как его перебила долговязая соседка. «Я покупаю оба за 10». И опустила тонкую трехпалую ладонь на прилавок. Вокруг руки разошелся и погас зеленый круг. «Давай, парень, клади свою руку, сделка!» «Милый!» Испуганно пискнула девушка. В глазах мужчины промелькнуло волнение. Он хлопнул по столу ладонью и прорычал. «Аукцион!» Взволнованная Лена подошла ко мне поближе. Вокруг мини-ручки мужчины разошелся и погас зеленый диск, а под кристаллами возник и больше не газ, а оранжевый круг. От громкого рыка стало чуть тише. Несколько покупателей заинтересованно посмотрели в нашу сторону. 12! Мужчина держал ладонь на прилавке. Зеленый круг вспыхнул вокруг его руки, и тут же оранжевый диск под кварцититами принялся быстро съеживаться к центру. 12,50! Возмущенно произнесла сухощавая женщина. Она не отрывала рук от прилавка, и сердито буравила взглядом соседа. Зеленая вспышка загорелась у ее руки. Оранжевый круг снова вернул свой размер и по новой принялся сдуваться. 14! Зеленая вспышка и оранжевый круг снова принялся за обратный отчет. «Зачем вам этот кристалл, уважаемая?» 14-10! Возмущенно произнесла женщина. «Он красивый и подойдет к моей сумочке». 15! Ну так пойдите в ювелирные ряды и там подберите себе красивый камень. 15-50! А вы ценники видели на минералы таких размеров? И нечего мне указывать, что мне можно делать, а что нет. 20! Вы его даже толком использовать не будете. Скажите, уважаемые, подошел к нам один из продавцов. Я прочел характеристики вашего товара. Он махнул рукой на прилавок. Там мелким текстом были формализованы все те слова, что я говорил, и внизу было выведено большими буквами два экземпляра. Минерал довольно любопытный. И подтверждение ваших слов уже получено. Только я не расслышал, а с какой, извините, вы планеты? Мы Земли, — выпалила Лена. 26! Это понятно, — поморщился от громкого рыка продавец. Мы все со своих земель. Как планету-то назвали при вступлении? Наша планета еще не подала заявку на вступление в Империю. Вспомнил я недавний разговор. И вдруг понял, что люди вокруг нас затихли. 31-50! Прошипела долговязая женщина, не отрывая взгляда от информационного табло рядом с нашими кристаллами. А там нижняя строчка заменилась на текст. «Эксклюзив. Первые экземпляры Светлой Империи». «Эй!» — шикнул грузный мужчина ошарашенной соседке. «Забирай и уходим, но один мне отдашь». Над нами загорелись буквы «Эксклюзив», свернулись в круг и принялись неспешно кружиться. Оранжевый диск под кварцититами практически исчез, когда раздался громкий хлопок и звучное 1000 империалов!» Продавец, что было мгновение назад рядом с нами, уже стоял на зеленой дорожке, взволнованно дышал и смотрел на вновь вспыхнувшее под кристаллами оранжевое пятно. «Это просто невероятно!» Долговязая женщина закусила губу, с сожалением посмотрела на камни, потом со злостью на своего соседа и убрала руку от прилавка. 1100 империалов!» Прозвучал ровный, безэмоциональный голос с другой стороны. Рядом с прилавком летали три серые дымчатые сферы, внутри которых как будто роились какие-то черные мини-шарики. От одной из сфер к прилавку был протянут щуп из серого дыма. Вокруг точки соприкосновения погасал зеленый круг. Лена заметила шевеление роя шариков внутри сфер и слегка вздрогнула. «Ти!» — шепотом произнесла Лена. «Они что, серьезно готовы отдать такую кучу денег за кристаллы?» «Видимо, да, Лен!» Также шепотом ответил я. «Только молчи! Каждое наше слово записывается!» 1200! Не отступал наш сосед-торговец. «Это я уже поняла», — кивнула Лена. «Меня волнует только, как мы эту кучу денег заберем с собой. Я не заметила, чтобы здесь были какие-то монеты или что-то похожее. Они все расплачивались через прикосновение к экранчикам. Как они это делают? Они что, платят своей энергией? Но это же бред. Не может же у них быть столько энергии. Или может? Тогда как мы эту энергию заберем? Мы же сгорим, если в нас сейчас только закачают. Не знаю. Пожал я плечами. 1600! За стойкой периодически вспыхивало уже 4 зеленых кружка участников импровизированного аукциона. Грузный мужчина со своей спутницей хмуро стояли рядом и просто наблюдали за тем, как желанный кристалл с каждым выкриком становился все более недоступным. Боюсь, что торговля может затянуться. Я вздохнул, глядя на то, как к стойке пробилось шерстяное существо, очень похожее на переросшего кота, и с выкриком «2100» зажгло под лапой зеленый круг. «Нам минут через 5 нужно уходить. Мэнни нас ждать не будет». Тут же над нами загорелось большое огненное табло. Счетчик высветил 0500 и принялся за обратный отчет. 3000! Пробубнили летающие дымчатые шарики. Продавец с другого края стойки в растерянности открыл рот, посмотрел на кристаллы, на нас, вздохнул и убрал руку от прилавка. 3100, произнесло шерстяное существо. Оранжевый круг снова принялся за обратный отсчет, а таймер над головой отщелкнул еще несколько секунд. Зал наполнялся посетителями. Под потолком зависли небольшие разноцветные шарики. Они словно снимали все происходящее свысока. Красная надпись «Эксклюзив» все кружилась и кружилась над нашими головами. В нашем мини-аукционе сменялись участники со своими ставками. Дымчатые шары сдались, когда стоимость выросла до 10 тысяч империалов, котоподобной — на 22. Торговец не переставал недовольно бурчать про денежных мешков и сложности найти хороший эксклюзив, кидая сердитые взгляды на выкрикивающих все большие суммы. Грузный мужчина со своей мини-спутницей стояли и просто наблюдали за торгом. «Ти, 15 минут и возвращаемся», — прозвучал голос Миниланы. «Нас сестра зовет», — потихоньку произнес я в сторону Лены. Таймер показывал 26 секунд. Последние двое участников стояли прямо напротив нас, пристально смотрели друг другу в глаза и все повышали ставки. За кристаллы уже готовы были отдать 33 500 империалов. И когда оставалось несколько секунд до окончания, раздался хлопок, и громкий женский голос произнес: 250 тысяч империалов! Последние секунды таймер отсчитывал в полной тишине. Мы вместе с, наверное, половиной зала и всеми шарами под потолком удивленно смотрели на высокую женщину в платье из перьев. Ее щупальца лежала на прилавке, а гаснущий ровный зеленый круг слегка подсвечивал серую кожу щупа. Таймер с легким хлопком исчез, и вслед за ним пропал оранжевый круг под кристаллами. Женщина, явно довольная произведенным эффектом, молча переместилась к нам, положила свой щуп на прилавок и посмотрела на меня, словно ожидая чего-то от меня. Я вспомнил, как в самом начале долговязая женщина говорила мне хлопнуть рукой по прилавку для завершения сделки, и опустил ладонь на поверхность. Тут же вокруг моей руки вспыхнул зеленый круг, а у кристаллов и щупальца покупательницы — оранжевый. «Благодарю», — кивнула нам женщина, и под вздох крылатой мини-женщины аккуратно переместила кристаллы в сумочку. «Как же приятно получить эксклюзив первый!» Женщина с довольной улыбкой плавно удалилась. Мы с Леной стояли у прилавка и все смотрели ей вслед, пока силуэт окончательно не исчез в толпе. «И что теперь?» Я посмотрел на свою руку. «Как деньги-то получить?» «Вы их уже получили!» — пробурчал торговец. «Когда ты руку приложил, сделка состоялась. На тебя открылся счет в Центральном банке Мурлея. Средства были переведены туда. За вычетом налогов и комиссии площадки, конечно же. Вы что, действительно с незарегистрированной планеты к нам попали, да? Вот ведь правда говорят, что новичкам везет. И много у вас такого кварцетита на планете?» «Не знаю. Наверное, много». Пожал я плечами, взял Лену за руку, и мы направились к выходу. «А как вы попали к нам?» Юркий продавец увязался за нами. «Наверняка же есть какой-то портал, через который вы к нам проникли. А если ваша планета еще не подала заявление на вступление в Светлую Империю, значит, портал нелегальный. И вы здесь нелегально. Значит, и сделка была нелегальной. Да вы мошенники оба. У вас серьезные неприятности, молодые люди. Представляете, что будет, когда они узнают все детали? Но я знаю, как все можно замять. Я помогу вам, просто скажите мне, где находится ваша планета, или покажите портал». Мужчина внезапно замолчал, улыбнулся, его глаза закрылись, и он аккуратно сел на землю. Окружающие продолжили ходить вокруг, словно такие сцены были чем-то обыденным, лишь слегка огибая нас. Мы застыли в появившемся мини-островке напротив застывшего мужчины, не зная, что дальше делать. «Идите уже!» — пискнул знакомый голос. «Он здоровый! Моих чар надолго не хватит. Очнется минут через 5». Из-за затылка мужчины выпорхнула уже знакомая нам мини-бабочка и зависла перед нами. «Спасибо большое!» — первой очнулась Лена от ступора. «А то мы не знали, что делать!» Очень жаль, что первое впечатление от Мурлея у вас такое». Мини-девушка показала рукой на сидящего в трансе торговца. «Не все здесь такие корыстные. Берегите себя». «Да, хорошо». Я с улыбкой кивнул девушке. До меня сквозь окружающий гомон донеслось приближающееся пыхтение. В толпе показалась багровая лысина. «Лен, пойдем. Мэнни ждет нас». «Ти, подожди». Лена начала хлопать себя по фартуку, довольно воскликнула и из одного кармашка вытащила небольшой кварцетит. «Возьмите, это вам». Бабочка кокетливо пару минут отнекивалась от подарка, сожалея, что такой товар им не по карману. При этом она постоянно летала вокруг кристалла, пристально его разглядывала и даже иногда дотрагивалась до него. И когда ее тяжело дышащий супруг возник рядом, сокрушаясь, что его дорогая так быстро летает, кристалл уже перекочевал в объятия мини-феи. А Лена получила от довольного мужчины небольшой брелок с изображением бабочки в круге. Когда торговец очнулся и принялся мотать головой с расфокусированным взглядом, мы быстро распрощались и устремились в толпу. «Лен, на нем же наверняка было что-то важное для тебя!» Кивнул я за спину. Лена пристально посмотрела на меня с таким выражением лица, что я сразу закрыл рот, и оставшуюся дорогу мы прошли молча. Мэнни уже стояла у портала и нетерпеливо стучала ногой. Мы перебрались через проход, сестра парой движений закрыла портал и тут же исчезла. Лена села на кровать и пристально посмотрела на меня. «Ти!» Голос девушки был необычайно серьезным. «Признайся, она ведь не твоя сестра, да? Мы сейчас отправились в просто невероятнейшее приключение и сделали это так, словно сходили в лавку за продуктами. Поверь мне, я себя очень-очень сильно сдерживала там, чтобы не завизжать. От страха, от восторга, от шока, от всего. Мне до сих пор кажется, что все прошедшее не было настоящим. Мы точно были на другой планете? Может, мы находились под чьим-то мощным психическим воздействием, под воздействием Минеланы?» Последние слова Лена выкрикнула, ее слегка трясло. Я сел рядом и обхватил девушку за плечи. «Лен!» Я старался говорить спокойно. «Никакого воздействия не было. На том рынке мы действительно были. И я тоже там был в первый раз. Да, ты права, Мэнни не моя сестра. Я сам до конца не знаю, кто она и почему выбрала облик Минеланы, но она точно не желает нам вреда. Но мы сейчас действительно были на Мурлее, безо всяких ментальных воздействий». Я замолчал, не зная, что еще сказать. Лену слегка потряхивала. Она пристально смотрела на брелок в своих пальцах, крутила его, сжимала и разжимала. Мы просидели несколько минут в тишине. В комнате было очень жарко. Я встал, повесил пиджак на спинку стула, немного убавил реостат и снова сел рядом. Лена глубоко вздохнула, выдохнула и посмотрела мне в глаза. «Ну, хорошо». Девушка криво улыбнулась. «Я тогда пойду, хорошо? Мне нужно прийти в себя, переварить все, что произошло, ладно?» «Конечно», — кивнул я. Лена еще раз глубоко вздохнула, встала с кровати, улыбнулась мне и вышла из комнаты. Я закрыл дверь на замок и растянулся на кровати. От переживаний жары в комнате потянуло в сон. В голове неспешно крутились мысли о прошедшем путешествии. «Что значат эти империалы? Сколько их у меня? И как их тратить? Кто такие нелегалы и почему их должны арестовывать? Нужно будет при следующем путешествии на Мурлей обязательно поработать с инфостойкой. Наверняка там получится найти ответы». Мою дремоту прервал щелчок в комнате. Я открыл глаза и сел на кровати. Дверь потихоньку открылась. В комнату украдкой вошел крупный темнокожий мужчина. Он посмотрел в сторону душевой, потом на меня, установил со мной зрительный контакт, приложил указательный палец к своим губам, в два шага подошел ко мне, сделал резкое движение рукой, удар, яркая вспышка, и я провалился в темноту.